Слово тело, и он давно уже тобой прислужит. И каждый шаг будто по стеклу на пятки. Ты в моем сердце, и тогда зачем играешь в пятки? Наш паразит вонзается в моей ладони. Одна последняя электричка в пустом вагоне. Открыта форточка и стук колес по сердцу. Мне нужен ты, чтобы жить, не дай согреться. Дыши, дыши. Голос мой.